«Дорогая, я уже дома!» Широкоплечий, стриженный на лосо мужчина, скинув теплый полушубок и сапоги, торопливо вошел в гостиную, где за накрытым столом его уже дожидалась жена. «Ну, наконец-то!» Она поднялась со стула и поспешила навстречу мужу. «Я так голодна, что чуть слюной не захлебнулась!» «Эрик, ну разве так можно?» Она в притворном негодовании погрозила мужу пальчиком. Тот, вообще не обратив внимания на это возмущение, радостно сгреб ее в охапку и принялся целовать. «Эрик!» — с огромным трудом пискнула женщина. «Отпусти, задушишь!» Мужчина тут же разжал объятия. «Ну ты и медведь!» — полусердито, полувосхищенно пробормотала она. «Ты бы хоть силушку свою соразмерял, что ли?» «Прости, Ария!» В голосе Эрика никаких ноток вины даже не присутствовало. Соскучился очень. «Соскучился он», — проворчала Ария, но было видно, что ей очень приятно. «Быстро приводи себя в порядок, мой руки и давай за стол!» Суровым тоном, который, впрочем, мужа не обманул, распорядилась хозяйка. «А то я ужас, какая голодная!» «Голодная, говоришь?» — Эрик вновь потянул руки к жене. «Так!» — взревела раненым зверем Ария. «Я тебе что сказала, а, муж?» «Ладно, ладно, не кричи!» — немного смутился Эрик. «Сейчас все будет. 2 минуты!» И он буквально исчез из гостиной. Ария в который раз восхитилась. Муж имеет такие совсем не маленькие габариты, а ходит настолько тихо, что его и не слышно. Эрик не соврал, и вскоре они уже отдавали должное ужину, сготовленному нанятой Арией поварихой. И когда они оба покончили с едой и сидели, не спеша цедя свои любимые напитки, Ария — красное вино, а Эрик — пиво, женщина решила, что можно поговорить. Она хотела обсудить с мужем несколько возникших вопросов. «Дорогой», — она отпила небольшой глоток из бокала, — «как прошел день?» «Ты выглядишь усталым». «Да», — скривился Эрик, — «тяжело. Сейчас самый сложный этап. Мы с Рональдом много мотаемся, он вводит меня в курс дела, поэтому много беготни. Ну и нервотрепка, конечно, куда ж без этого». Он тяжело вздохнул и глотнул пиво. «Представляешь...» — Ария заметила, как загорелись азартом глаза мужа. «Он пытается передать мне свои наработанные связи, одновременно с этим обучить меня кое-каким хитростям его бывшей, а моей будущей службы, определить уровень моих знаний и понимания вопросов и, плюс ко всему, постоянно пытается меня проэкзаменовать. Это просто что-то с чем-то». Уставший, но довольный муж опять припал к кружке и сделал несколько шумных глотков. «В общем, приходится постоянно быть в напряжении, чтобы чего-нибудь не упустить, а это выматывает», — промочив горло, пожаловался он жене. «Так что к вечеру я уже совсем никакой». Но, увидев разочарованную мордашку любимой супруги, поспешил добавить. «Но это только поначалу, потом все будет сильно легче. Во-первых, я втянусь в работу, а во-вторых, не будет таких больших объемов знаний, необходимых для запоминания и усвоения». Ария ободряюще улыбнулась ему, но Эрик решил, что улыбка у жены вышла довольно жалкой. «И, Ария...» — она кинула на него взгляд полной надежды. «Я устал ходить и запоминать, понимаешь?» И, заметив, что жена до конца не понимает смысл его высказывания, поспешил пояснить. «Ходить и думать я не могу, а вот лежать и целоваться запросто!» Ну, наконец-то он услышал радостный смех своей любимой. Она подхватила свой бокал и, легко соскочив со своего стула, подошла к нему и уселась ему на колени. «Так, значит, целовать ты меня в состоянии, а, Эрик де Грис?» Промурлыкала она таким тоном, что он почувствовал, что у него поднимается все, включая волосы в подмышках. Но он хорошо знал свою жену, поэтому припал к спасительной кружке с пивом, пытаясь погасить вспыхнувшую страсть. Все равно, пока жена не расспросит его и не расскажет сама то, что считает необходимым, она ни на что отвлекаться не будет. А это было так... что-то типа проверки реакции для самоуспокоения. «Ну а у тебя как день прошел? Многих вылечило от срамных болезней?» — поинтересовался он. «Да, протянула жена, кое-кого вылечила». «А что так неуверенно?» — поинтересовался муж. «То есть сама сомневаешься, вылечила или нет?» «Да нет», — качнула головой Ария. «То, что вылечило, это точно. И вообще запомни, дорогой, что у хорошего лекаря, а я очень хороший лекарь. Все больные всегда идут на поправку. — Ага, — хохотнул ее супруг. — Идти идут, тут спорить не буду. Да вот только не все доходят. И, засмеявшись, вновь приложился к кружке. Его жена, дождавшись, когда он оторвется от своего сосуда, не сильно, но чувствительно двинула его кулачком в бок. — Это что еще за навет, Эрик де Грис? Эрик скривился. Удар-то был прямо в болючее место. — Это что за фантазии такие? — Это кто это у меня не доходил? Бушевала его любимая женщина, сидя у него на коленях и не забывая отпивать вино из своего бокала. — Да ладно, будет тебе, — недовольно пробурчал Эрик. — Ведь знаешь, что пошутил? — Пошутил он, — пробурчала недовольным тоном жена. — А ты, шутник, случайно не слышал, как твой сын шутит во дворце? Эрик напрягся. — Да я вот уже несколько дней как во дворце не появляюсь. Почему-то виноватым тоном заявил он. У нас с Рональдом дела все больше в среднем и нижнем городе. — А что Волька натворил-то? Он вроде бы пацан рассудительный. «Рассудительный-то он рассудительный! Да вот успел поучаствовать аж в двух дуэлях!» — возмущенно поведал Ария. «И оба раза по условиям до смерти!» «Ну, — спокойным тоном заметил ее муж, — раз ты мне об этом говоришь таким тоном, то он не проиграл, я прав?» «Да, — хмыкнула женщина, — ты можешь гордиться своим сыном, он выиграл две схватки из двух!» «И кто жертвы?» — полюбопытствовал супруг, быстро целуя рассказчицу в шейку и тут же делая большой глоток пива. Ария бросает на него укоризненный взгляд и качает головой. «Да некто маркиз Роджер Валентайн и маркиз Сет Холстон!» — вкрадчиво проговорила она. «Вот только они оба остались живы». «Как это?» — удивился ее муж. «Ты же вроде сказала, что поединки были до смерти». «А ты знаешь, что к герцогу приехал из Унаик принц Георг?» — ответила Ария вопросом на вопрос. — Ну, как-то неуверенно, как будто раздумывая. — Сказать или не сказать, — протянул Эрик. — Да, Рональд мне сегодня сказал, а что? — А то, что оба парня из его свиты, — пояснила ему жена довольно едким тоном. — И принц уж больно активно за них вступился. — А-а-а, — глубокомысленно протянул ее супруг. — Ну и ладно. Главное, что наш сын победил, а все остальное уже не важно. — Да я бы так не сказала, — голос Арии просто сочился сарказмом. «Младший Валентайн еще ничего, мне он показался вполне достойным юношей. А вот маркиз Сет Холстон...» Эрик молча вопросительно выгнул бровь. «Понимаешь, — попыталась объяснить свои ощущения Ария, — у меня, когда я его лечила, не было сомнений, что он Вольку ненавидит всеми фибрами своей души, и чтобы поквитаться с ним, он готов на все». «М-да», — задумчиво произнес Эрик. «Крысы плохие соседи, особенно, когда они люди». «Угу», — согласилась с ним Ария. «Я посоветовала нашему мальчику быть очень осторожным с этим маркизом, да и вообще со всеми сопровождающими Георга быть предельно осторожным». «Вот только...» — она запнулась. «Что, милая?» — подбодрил ее муж. «Да вот не знаю, последует ли наш сын моему совету», — поделилась своими страхами Ария. «Уверен, что последует, нисколько не сомневаюсь», — успокоил ее Эрик. «Ты бы с ним поговорил, что ли?» — робко предложила Ария. «О чем?» — неподдельно удивился ее супруг. «Ну, чтобы он не лез во все эти свары, в дуэли. А то, знаешь, эти благородные бездельники, сопровождающие принца...» «Что?» — хмыкнул де Грис старший. «Научат нашего сына плохому!» Он засмеялся и отхлебнул из кружки. «Да не в том дело!» — в отчаянии взмахнула рукой Ария. «Я боюсь за нашего сына. Сильно боюсь. Он же никогда не имел дела с благородными. А там при дворе такой гадюшник. Еще втянут в какую-нибудь историю». «Дорогая!» Эрик успокаивающе погладил ее по спине. «Наш сын на редкость здравомыслящий парень. Плюс, судя по результату дуэли, очень даже неплохо владеет мечом. Поэтому успокойся и просто верь в него. Я уверен, что он еще сможет нас удивить». «Так уже!» — шмыгнула носом его жена. «Я не знаю как и я не знаю где, но, представляешь, он достал мне учебник по школе разума». И, увидев удивленное лицо мужа, поправилась. «Ну, не только школа разума, там есть и другие школы, огня и жизни в том числе. Но пока я плотно изучаю только раздел разума и жизни». «Ты не представляешь». «Там есть такие конструкты, о которых я даже не слышала, да и сомневаюсь, что слышал хоть кто-нибудь из моих преподавателей. Она разошлась и уже вовсю размахивала руками, делясь с мужем такими важными подробностями. «Да я теперь после того, как их освою, да я мертвого поднять смогу!» «Ой!» — она в панике прикрыла рот рукой. «Это просто к слову пришлось!» «Мертвого поднять не смогу. Раздела некромантии там нет. А вот вылечить от очень тяжелой раны или болезни запросто, лишь бы силенок хватило, ну, то есть маны». «О как!» — подивился ее супруг. «Ну так это же здорово!» «Ага», — согласилась Немария. «Вот только очень интересно, где он его нашел?» «Учебник привезли из замка, и в самом начале сказано, что материал для него предоставил Волька. Представляешь?» «Откуда?» Эрик, ничего не понимая, оторвался от кружки с пивом и посмотрел на жену. Он ведь еще совсем недавно даже не знал о своих магических способностях. И вдруг учебник. «Слушай, а может, он у кого-нибудь в колледже попросил?» «Исключено», — Ария глотнула из бокала. «Учебник явно старый». «Нет, не так. Учебник древний. В нем такие знания, которые нынешним магам неизвестны. Я в этом уверена». «Почему?» — полюбопытствовал супруг. «Да понимаешь, там есть несколько лечебных магических конструктов, которыми сейчас не пользуются», — начала объяснять Ария. «Пользуются похожими, но они и сложнее, и менее эффективны, и, ко всему прочему, очень требовательны к объему маны. Причем с объемом ниже магистерского можно даже и не начинать. А эти может создать даже начинающий. Даже мне с моим серебряным кольцом и изумрудом 4-го класса это заклинание было доступно. Представляешь?» «У-у-у!» — опять глотнув из кружки, кивнул головой супруг. «То есть ты хочешь сказать, что они не таят это заклинание ото всех, а просто-напросто его не знают?» «Точно!» — хлопнула его ладошкой по груди Ария. «Понятно!» — кивнул головой Эрик. «А что еще интересного в этой книге есть?» «О-о-о!» — Ария закатила глаза. «Чего там только нет!» «Кстати, этим учебником уже кто-то пользовался. Там есть заметки и комментарии, написанные явно обучающимся. Вот только...» Она замолчала и задумалась. «Вот только...» Устав ждать, муж прервал ее размышления. «Даже не знаю, как это сказать». Медленно взвешивая каждое слово, призналась Ария. «Такое ощущение, что написаны эти заметки либо кем-то родным, либо очень хорошим знакомым. Вот что-то такое витает». Она сделала замысловатый жест рукой. «А что, не пойму?» «Ну, ничего», — подбодрил ее муж. «Глядишь, со временем поймешь, в чем дело. Ты лучше скажи, там знание только для тебя или для него тоже что-нибудь есть?» «Да полно», — махнула рукой Ария. «И ему там тоже есть что изучить, и причем немало. И что мне нравится, весь материал изложен очень доступно, понятным языком, а не как сейчас». «Пока поймешь, о чем это они там, все мозги вывихнешь». «Понятно», — опять кивнул головой Эрик. «А что еще хорошего случилось?» «Да, в общем-то, ничего», — его жена пригубила вино. «Ну, кроме того, что...» — она лукаво глянула на мужа. «Я наконец-то поняла, как правильно ставить ментальный блок». И она от радости даже подпрыгнула. Правда, тут же ойкнула и больше прыгать не стала. Жестковато у мужа на коленках. Причем не такой, как поставил Кочерышка, а мощный, качественный ментальный блок. Такой хрен обойдешь. Ой, она опять прикрыла рот ладошкой и сделала большие глаза, вырвалась. И кивнул ей Эрик, давая понять, что он не обратил внимания на ее оговорку. Ну, вот осталось поставить его всем, кого укажет герцог. Вот только... Чего? Мгновенно отреагировал на ее заминку Эрик. Я без Вольки не справлюсь, призналась Ария. «Что, такой затратный процесс?» — поинтересовался муж. «Да нет, просто я никогда этого не делала и пока знаю только в теории, поэтому было бы здорово, чтобы Волька меня подстраховал. У него, конечно, опыта тоже нет, но он, во-первых, сильнее меня, а во-вторых, он лучше видит энергетические каналы. И если я что-то напутаю с заклинанием, то он это увидит и либо сам исправит, либо меня предупредит». Она помолчала. «Эх, мне бы практики бы, хоть чуть-чуть!» В ее голосе сквозили горечь и сожаление. «Вот только кто же мне даст копаться в его голове?» Эрик отхлебнул пиво и, помолчав, осторожно спросил. «А что будет, если ты ошибешься с заклинанием?» «Я не знаю», — пожала плечами Ария. «По идее, оно просто не должно сработать, и все. То есть просто блок не установится. Но вот как это будет по жизни, я не знаю. Ну что же, Эрик опрокинул кружку с пивом себе в рот. Это легко выяснить. Он вздохнул. Я готов стать добровольцем. Нет, Эрик. Ария обняла его и прижалась к его груди. Я без Вольки даже пробовать не хочу, и уж тем более на тебе. Нет, только не на тебе. Ну, ладно, тогда подождем, согласился ее супруг. Вот только совместить нас троих в одном месте, я боюсь, будет сложновато. Во всяком случае, до бала. Эрик, поняв, что проговорился, зажал рот своей рукой и вопросительно посмотрел на супругу. А вдруг она не услышала? «Так», — тут же отпрянула от него жена, — «это что за бал такой?» «Ну», — протянул ее муж, — «я же тебе говорил, что Рональд мне сегодня сказал о приезде принца Георга». Ария молча кивнула. «Ну вот», — ответно кивнул ей Эрик, — «а сообщил он мне это в связи с тем, что мы приглашены на этот бал, который герцог устраивает в честь приезда принца Георга». Он помолчал. «Все!» «Что?» — ужаснулась Ария. «И Мика тоже?» «Нет». Эрик усмехнулся. «Ты не находишь, что ему еще рановато шляться по балам? Кстати, Рык тоже не приглашен, а вот Неллия приглашена». «И когда состоится это мероприятие?» — полюбопытствовала Ария. «Ну, если я не ошибаюсь, то у вас с Неллией есть неделя, чтобы собраться». «Отлично!» — Ария заулыбалась. «За неделю мы с дочкой что-нибудь придумаем». «Да, кстати...» — Эрик вдруг вспомнил, о чем хотел поговорить с женой. «Ты не думала, чтобы перебраться жить во дворец?» «С чего это?» — удивилась Ария. «Вот смотри...» — Эрик начал поглаживать ее рукой по спинке. Ария чуть выгнулась, чтобы ему было удобнее, но разве что не замурчала от удовольствия. «Мы с тобой на работе и дома бываем поздно. Волька с Рыком безвылазно сидят во дворце, так?» «Угу», — подтвердила супруга. «Если герцог выполнит свое обещание и пошлет Нелли учиться, то Мика остается совсем один. Кто за ним будет присматривать?» «Но, дорогой, мы можем нанять...» Начала была Ария, но Эрик ее перебил. «Ты готова доверить своего сына посторонним людям?» — изумился он. «Нет, это плохая идея», — высказал он свое мнение. «Гораздо удобнее попросить герцога выделить нам во дворце покой и переселиться туда. Так мы и детей будем видеть чаще, да и сами будем чаще видеться». «Я подумаю, дорогой», — пообещала Ария. «А сейчас...» — ее тон стал игривым. «Не пора ли пойти в спальню, чтобы ты мог мне продемонстрировать, что ты не настолько устал, чтобы лежать?»